и тоже неподвижник. Но он был бы крайне интересным собеседником для вас. Бывший профессор магистериума, кстати. В магистериуме меня кое-чему научили. И это оказались жалкие крохи, верно? Таков порядок вещей. Крохи магии, истории, науки. Самое печальное, что большинству и не нужно ничего, кроме крох. Он грустно улыбнулся. Хватит. Я охотно бы проговорил с вами до темна. Сил у меня еще хватит, а вам нужно побыстрее выбираться отсюда. Опасно будет идти в Харлан через весь Ямурлак. Возвращайтесь в пограничье той дорогой, по которой мы сюда шли. Божий любимчик будет ждать еще 3 дня. Но если ни капитан, ни Блай не вернутся, покажите второму штурману этот перстень, принимайте команду и ведите корабль в Харлан. А они послушают? Они послушают. Перстень имеет одну немаловажную особенность. Его можно передать только добровольно. Отнять или снять с мертвого нельзя, рассыплется. Кстати, и барон Дальк узнает вас по этому перстню. Вот он и есть человек Гаудина. Так что при благополучном исходе дела вы без труда вернетесь к вашей заждавшейся челяди. Если все так и будет, побывайте у меня. Нужно будет выполнить формальности, там знают. А вы заберите из моей библиотеки одну старинную книгу об искусстве игры шакра-чатуранш и связи он и с искусством предсказания. Там очень длинное заглавие, строчки на 2. В старину так было принято. И прочитайте о сером ферзе. Запомните? Запомню. И держитесь осторожнее там наверху. Видите ли, человек добивается больших успехов, когда не лезет на рожон, а присматривается и прислушивается, потихонечку, полигонечку, складывая мозаику из кусочков. Обычно в таких случаях поздно спохватываются, когда пресекать уже поздно. Гаудин. Гаудин очень умный человек. Есть и другие. Его начальник герцог Гленор, например, или лорд Фронвер. Это он ввел в свое время боевые дружины маноров и боевые машины, как непременную принадлежность каждого манора. Вам это наверняка показалось архаичным пережитком? Вообще-то да. А при нужде эта архаика даст дополнительную армию в 500 000 и боевой флот из нескольких тысяч кораблей. Одним словом, основная масса обитателей замков — светские бездельники, а большинство придворных — хлам, дурачье. Но есть и острые умы. Они с равным успехом могут и пойти на существенные перемены, и приложить все усилия для консервации существующего порядка. А вы? Вы никогда не задумывались, что представляете собой досадное нарушение установившихся порядков? Как-то не успел признаться. Зря. Подумайте над этим. На вашем месте я приложил бы все усилия, чтобы побыстрее стать яркой деталью пейзажа, которую не изымешь незаметно. Пока же, простите, меня удивляют 2 обстоятельства. Первое. Почему вас не убрали там наверху, тихо и незаметно? Второе. Почему вас до сих пор не разыскали? А что, они могли? Ну, не за 1-2 часа, конечно, но за 2 сутки вас непременно обнаружили бы. Исчезновение вашего яла не могло остаться незамеченным. Система наблюдения и контроля мощнейшая.